Хэвис отложила штопку в сторону и начала задувать свечи. Оставалось задуть еще штук 20, когда снаружи залаяли собаки. Породистая гончая Эро, которую Саттанс подарил молодому Джону более 8 лет тому назад, лежала у огня, положив голову на лапы. Обладающий чувством собственного достоинства аристократ Эро не считал себя достойным удела сторожевой собаки и обычно игнорировал шумный лай своих собратьев. Поэтому было удивительно видеть, как он поднял голову и завыл, потом вскочил и стремительно бросился с лаем к выходу. «Странно», — сказала Кэтрин, бросаясь вслед, чтобы схватить его за ошейник. «Есть только один человек. Святая Дева Мария! Неужели это он?» — весело добавила она. Так оно и оказалось. В зал вошел молодой Джон Бофорт в вихре пушистых снежинок. Он обнял мать и сердечно поцеловал ее. «Поздравления, миледи! Ваша святая могла бы послать и лучшую погоду сыну, который торопится к вам уже в течение многих дней». Он поцеловал сестру, Хэвис и с меньшим энтузиазмом Дженнет, до того, как успокоил пришедшего в выступление Эро, который лаял так, что мог разбудить мертвых на церковном дворе через дорогу. Джон стоял возле огня, пока женщины в волнении суетились вокруг него, снимая накидку, смахивая снег с его вьющихся волос, отстегивая его меч и золотые рыцарские шпоры, которыми он так гордился, согревая Эль в железном чугунке с длинной ручкой над огнем. «О, дорогой!» — воскликнула Кэтрин, дрожа от гордости. «Конечно же, в Англии не было более миловидного молодого человека. Ты вспомнил об именинах твоей старухи-матери. Джонни, это приятнейший подарок, самый лучший из всех за последнее время. Я думала, ты за границей». «Ну, я там был». Он опустился с ухмылкой на стул, протянув свои туфли из красной кожи к огню. «Еще 3 недели тому назад, в Бордо». «Мама», — он повернулся и прямо посмотрел ей в глаза. «Там не только я один помнил о твоих именинах». Гордость за сына, светившаяся в глазах, сменилась напряженным выражением. Кэтрин медленно спросила: «А что ты делал в Бордо, Джонни?» Руки Хэвис, которая втирала топленый свиной жир в кожаные башмаки Джонни, замерли. Дженнет прекратила баюкать колыбель с близнецами и подняла голову, не понимая странного выражения голоса своей свекрови. Джоанна переводила взгляд с матери на брата и задышала чаще. «Меня призвал к себе мой отец», — победно воскликнул Джон. «Я провел с ним неделю и привез вам письмо от него. Он хотел, чтобы я успел к сегодняшнему дню». Грохот отдаленного грома раздался в голове Кэтрин, одновременно с ощущением странного оцепенения, как будто снег с улицы таял в ее жилах. «Итак, ты видел герцога?» — сказала она, стряхивая оцепенение. «Как он выглядит?» Джон удивился, что она не сразу попросила дать ей письмо. Джоанна и Дженнет были удивлены тоже, но Хэвис поняла. Она угрюмо вернулась к своему занятию и подумала: «Что еще надо этому ненавистному герцогу?» «Думаю, он очень устал», — сказал Джон, — «и он худой, как Эро, и хочет вернуться на родину. Его дело в Аквитании завершено, и Ричард призвал его домой к великой ярости Глостера, как я полагаю». «Ах», — сказала Кэтрин. «Клянусь Богом», — энергично сказал Джон, — «этот паршивый Томас из Вудстока, конечно, хочет, чтобы нашего отца не было в стране, чтобы у него были развязаны руки для влияния на Ричарда. для организации дурацких заговоров и разжигания войн, которые отец держал в узде. На время Ричарду все опротивило, и он занял проланкастерскую позицию. «Ах!» — снова сказала Кэтрин. «Мы настолько далеки от всего, не следим за политикой двора или королевскими прихотями. Герцог Глостерский звался Бекингемом, когда я знала его, и я думала, он пользуется благосклонностью. Ну, так сейчас это не так. И я думаю, что король опасается его. Вот почему он хочет получить поддержку моего отца». «Мама», — сказал Джон, расстегивая верхнее платье и доставая пергамент, — «не хотите ли вы прочитать письмо? Я горю от нетерпения. Так мне хочется узнать его содержание». «И мне», — прошептала Джоанна, кладя руку на кисть Кэтрин. Кэтрин взяла письмо и прочитала адрес. «Леди Кэтрин де Свинфорд Кэттлторп, графство Николь», написанный черными чернилами, четким почерком Джона, с сильным нажимом. «Прошло 14,5 лет с тех пор, как видела я его почерк», — подумала она. «Но внешне он не изменился». Она перевернула письмо и рассмотрела отпечаток малинового цвета его личной печати. Печать была другая. Королевские гербы Кастилии и Леона больше не занимали правую половину печати. Значит, он, наконец, признал пресечение знатного кастильского рода. Тем не менее, его дочь Каталина сидела на троне. Он и Констанца добились этого. «Мамочка», — умоляюще произнес ее сын, — «из любви к Господу прочтите». Он ничего не сказал мне о содержании письма, а его светлость, мой отец, не из тех людей, кому можно задавать вопросы. Тем не менее, казалось, он доволен мной. Он следил за мной во время турнира и остался доволен. Кэтрин слабо улыбнулась. «Ты скоро узнаешь, что написано в письме». Она встала. Преследуемая разочарованными взглядами детей, она накинула накидку и вышла на улицу, чтобы по заснеженной лестнице подняться к себе наверх. Она закрыла на задвижку дверь и положила пергамент на стол, занявшись разведением огня. Когда камин разгорелся, она подошла к скамейке для молитв и в течение некоторого времени постояла на коленях. Потом зажгла свечу от огня и осторожно воткнула ее в подсвечник. Спустя некоторое время она взяла письмо и села на скамейку около очага. Ее пальцы были холодны, как сосульки, когда она, наконец, сломала малиновую печать. Приветствия не было. Письмо начиналось резко и было написано по-французски, так, как он всегда писал ей. «Недавно я посетил Шато Латест в Лес-Ланс. Возникли мучительные воспоминания о давно прошедшем времени. Я от многого устал. Каждый день моей жизни становится все более раздражительным для меня. И ввиду этой усталости я по-иному смотрю теперь на некоторые прошлые поступки. Я вернусь в Англию к Рождеству и хочу видеть тебя снова. Я прошу тебя забыть всю горечь прошлого, забыть огромную пропасть, разделявшую нас, и принять мое предложение. Я также хочу увидеть Джоанну, которая, насколько я знаю, живет с тобой. Я вызвал Гарри из Германии, и он держит путь домой. Нашего Томаса я навещу в Оксфорде до того, как приеду в Линкольншир. Джон, который привез тебе это письмо, останется с тобой до моего приезда примерно в первых числах следующего года. Он сын, которым можно гордиться. Ты хорошо воспитала его, и остальных тоже. Бог и его Пресвятая Мать заботятся о тебе. Джон герцог Ланкастер. Бордо, ноября 4-го. 1395 года. «Итак», — сказала Кэтрин вслух, откладывая письмо. Она медленно повторила. «Да, горечь должна быть забыта. Она больше не ощущала ее. Но возникло острое нежелание. Слишком поздно для нас начинать все снова». Люди средних лет, почти старики, Джону 55. Она не могла помешать детям, поскольку их отец, наконец, проявил к ним явный интерес. Но, что касается меня, думала она, будет гораздо лучше, если меня не будет здесь, когда он приедет. Она сможет уехать к Дженнет в Колибу. «Ах, оставь меня в покое», — сказала она письму, глядя на строчки. Круглая комната в главной башне замка, морской воздух, крики чаек и экстаз, который был всего лишь раз. Она построила новую жизнь, в целом удовлетворительную. Она познала маленькие жизненные радости от яркого блеска майского солнечного света на пучке колокольчиков, от запаха свежего хлеба, который сама пекла, от вполне дружеской беседы с деревенскими женщинами, чей острый юмор она научилась ценить. Заработала ли она свободу от суеты, от страха и боли? Письмо внесло и то, и другое. Страх, вызванный не только эмоциональным сдвигом, но и практическими заботами. Ее постепенно стали принимать в Линкольншире. Время несколько упорядочило ее положение. Старые пересуды и скандалы неизбежно возникнут снова с приездом герцога. Еще хуже этого был страх. Гораздо лучше сохранять память о большой любви, как уже было однажды, чем обесценить ее навсегда разочарованием. «Недостойное», — подумала она по-французски, — «неприличное поведение, даже почти нелепое». Нет, она не встретится с герцогом. Она настаивала на своем решении до тех пор, пока в сочельник не приехал Гарри. Он учился в Аахене, где его нашли распоряжение отца, в результате чего он быстро сел на корабль в Голландии и только что высадился в Бостоне. Он приехал в состоянии возбуждения, с горящими глазами. «Что это значит, мама? Клянусь Богом, я не понимаю. Но не ради же дурных известий он собрал нас». Гарри стал крупным, сильным, 20-летним молодым человеком. Он производил впечатление откормленного голубя в своих одеждах клирика цвета сливы. У него был сердечный смех, чистый резонирующий голос, очевидно созданный для проповедника, и быстрый ум законника. Со временем он отговорил Кэтрин от бегства, убеждая, что она не имеет права ни сердить, ни разочаровывать их отца в любом случае, поскольку это может настроить его против детей. Джон и Джоанна, которые были склонны потакать своей матери, не прибегли к этому аргументу, но Кэтрин поняла его справедливость. Дженнет, наконец, уехала в Колибу. Без нее Кэтрин сумела смириться, подкрепленная в значительной степени внутренней уверенностью, что поступает правильно. Она заметила, что трое ее детей часто собираются по углам и шепчутся, глядя на нее возбужденными, задумчивыми глазами. Шепот тут же стихал, когда она подходила, и Кэтрин не знала их тайны. Она понятия не имела, что предводительствуемые Гарри, ее бофорты позволяли себе невероятные надежды, настолько абсурдные, что они сами стыдились их, даже тогда, когда упоминали их в оборванных фразах. «Есть ли? Возможно ли? Но, святой Боже, это невероятно!» Нет, его письмо холоднее, надеяться не на что. Он ничего подобного не подразумевал. Кэтрин, чтобы успокоить их настойчивые вопросы, показала им письмо. когда в день Нового года прискакал Герольд и известил о завтрашнем прибытии герцога, Кэтрин была гораздо спокойнее детей. Она смотрела на герб Ланкастеров на костюме Герольда, на синие с серым штаны, на эмблему сокола, вышитую на синей шапке, знакомые знаки Ланкастеров, и думала, как много времени прошло с тех пор, как она видела их. Однажды ее унесло свирепым течением, которое символизировали эти знаки, и она поклялась, что не позволит этой бурной реке снова накрыть ее. На следующее утро она была тронута и слегка утомлена приставаниями Джоанны. «Мама, позвольте мне сделать вам прическу. Хэвис неуклюже. Пожалуйста, оденьте золотую брошь, которую сэр Роберт оставил мне. Она смотрится гораздо лучше серебряной. О, Боже, если бы только у вас было новое платье. Он решит, что вы так старомодны в этом безразмерном свободном платье. И туфли сейчас носят гораздо более остроносые, по крайней мере, в Лондоне», — добавила она медленно, — «когда я была там 19 месяцев назад». Она вздохнула. Кэтрин посмотрела на хорошенькую темноволосую головку, очаровательное личико, которое поблекло от ожидания, и мягко сказала: «Ты поможешь мне наилучшим образом, дорогая. Но, говоря по правде, в этом мало смысла». Джоанна взяла пузырек с лавандовой водой, повертела пробку в руках и сказала: «Это из-за его любви к вам, а вашей к нему, в результате чего мы существуем. Правда?» Кэтрин была поражена и смущена. «Это было очень давно, Джоан», — ответила она с некоторым трудом. «Человеческая любовь умирает. Ты должна знать это, дорогая». Она прикусила губу, потому что увидела, как Джоанна плачет. Тихо, гордо. Крупные слезы катились по розовым щечкам. Задолго до того, как дворовые собаки начали лаять, они услышали звуки труп Герольдов Ланкастера, когда кавалькада герцога свернула с главной дороги на дорогу к усадьбе. От хорошо знакомых звуков сердце Кэтрин начало сильно стучать, в то время как Джоанна влезла на крышу башни, чтобы увидеть приближение процессии на искрящемся белом снегу под голыми ветвями ильмов. Кэтрин медленно пересекла внутренний двор и подошла к подъемному мосту, чтобы стать около старой колоды для спешивания. Два ее сына нервно переминались сзади во дворе, где к ним присоединилась и Джоанна со словами: «С ним приехал Темкин. О, Пресвятая Дева Мария! Пусть все пройдет хорошо!» Она перекрестилась и, подняв четки, начала шептать молитву. Ее братья теснее прижались к ней, они ждали.